со всеми подробностями. И вот нет уж давно этого капитана, а я живой. Лежу с женщиной, которая не так-то мне необходима, которой хожу то ли по привычке, то ли от одиночества. Я тихо поднялся, чтобы не разбудить ее, и стал одеваться. Порядочные люди в праздники не работают, но у нас свободных художников почему-то всегда после праздников всякие советы, и всегда приходится гнать работу именно в праздничные дни. Так и сегодня. Надо к совету приготовить пару оригиналов, а то останешься без денег. Завариваю крепчайшего кофе и начинаю работать.